Глава 27. Тина, Альдавир и я сидим за эльфийским столом, большим таким белым, изящным, украшенным ушастыми мастеровыми. Но вот все равно мне что-то не нравится. Вампирское чутье озирается и принюхивается, не может успокоиться. Сижу вроде и на пуховой подушке, а локтями опираюсь на благородное дерево, но ощущение, будто в конюшне с дохлым скотом и мухами. «Понятно», — заключает Экзол после моего краткого рассказа, лишенного многих деталей. «Значит, Ариэль, я решил поиграться с тобой». «К сожалению, что-то типа того». «А вот сейчас обидно было, мастер». «И вы хотите, чтобы я помог вам пересечь мертвые земли? Зачем вам в Цитнопеш?» «Куда?» Он даже об этом тебе не рассказал. Со своими играми как был бестолковым ребенком, так и остался». «Экзол не любит божественные игры, мастер. Он ценитель прямолинейности». Мы с Тииной и Альдавиром жадно сверлим Экзола вопросительными взглядами. Он нехотя отвечает. «Цитнопеш — некогда великая столица страны объединенных рас, поклоняющихся богине Ашхай. Теперь это столица мертвых земель. Там столько зла, что даже я его признаю злом. Эпоха Варгарона закончилась со смертью Цитнопеша. И началась эпоха дураков и умников, эпоха Варгона». «Ну, я вам об этом же рассказывал, мастер». «Не рассказывал». «Ага, точно, это было в другом варианте событий». «Нет, не буду его спрашивать, хватит. Даже он путается во всех этих развилках». «Я ответил на вопрос, люди. Теперь вы либо отвечаете правдиво, либо проваливаете отсюда вместе с этим вестником неприятностей». «Какие мы нежные! Можете ему рассказать, мастер. Этот членистоногий всегда боялся кнута, как огня. Потому он на нашу прелесть не покусится». «Так и делаю». «Опять кнут?» Экзол вскакивает с места. «Да будь ты проклят, исчадие бездны!» «Говорю же, нежный!» «Я все слышу!» «Не сомневаюсь. Как поживаешь, членистоногий?» «Думаешь, скроешься от моего взора под землей? Я знаю, что ты где-то в Нью-Йорке. Я чувствую твой смрад последние 3000 лет. Первозданный, первый! Ты обвел вокруг гипофиза весь Варгон!» «Ничего подобного, мой членистоногий старый друг. Мне совершенно безразлично, что обо мне думают всякие муравьи. История сама сделала обо мне выводы». Экзол ходит туда-сюда. Зрелище не из приятных. «Ты связался с очень плохой компанией, человек. Лучше бы продал душу самому жесткому некроманту. Твоя судьба стала бы менее плачевной. Когда Арелия попал в Варгарон, так же, как ты в Варгон, он натворил столько дел, что вам не хватит 3 людских жизней, чтобы их осудить. Это из-за него появился Грумхуб. Из-за него один из величайших миров Вселенной сейчас умирает. Глупец решил, что он самый умный, что он самый сильный. Когда Арелия расправился с хранителями Варгарона и тварью, которую они на него натравили, он решил сделать этому миру последний подарок. Объединил его с миром, откуда явился. Земля? Так вроде он называется. Можете себе представить, какое потрясение испытала Вселенная, когда 2, хоть и похожих, но противоположных друг другу мира открыли двери друг перед другом? Скажи мне, Арелия, как там твоя земля с магией, которую она получила от Варгона? Хорошо ей?» «Ну так, есть некоторые сложности». Рассказывая Хзолу о метеоритах, Филзеле, новой смуте и Иешуа. «Мастер, ну зачем вы меня позорите?» «Ха! Кто бы сомневался! Технологичный мир умирает от магии, а магический — от технологий. Конечно, почему бы не дать недоразвитым детям из немагического мира возможность использовать элементализм пятой ступени? И почему бы не сунуть орку термоядерный заряд? Идиот!» «Да ладно тебе! Весело же получилось!» «Я убью тебя, как должен был убить тысячи лет назад!» «Ну-ну, друг мой паукообразный, мы с тобой в разных весовых категориях. Не сотрясай этот смрадный воздух. Цена прогресса зачастую бывает велика. Если не найдется тот, кто ее заплатит, не будет и прогресса». «Прогресса? Это ты называешь прогрессом?» Тина и Альдавир мотают головами из стороны в сторону, пытаясь понять, как их зол слышит Костю, не находясь в анклаве. Оба они даже рот боятся открыть. Вдруг упустят какую-то важную крупицу ценнейшей информации о мироустройстве. «Это я называю ценой прогресса. И она уже уплачена. Пора получать товар. Как видишь, сам я не избежал последствий своих решений. Когда-то ты был старше меня, но сейчас... ты лишь очередная вошь в моей проплешине их зол. Учить отца, как детей рожать, будешь через миллион лет». Костя сердится. По-другому осматриваю их зола. Кто они друг другу? Союзники или друганы? Точно нет. Враги? И это вряд ли. Но что-то между ними точно было. Увядшая любовь? Чёртова хихе. Заразил меня Костя своими паразитами. «Не заливай мне гной в уши, Арелья. Ты хотел спасти, а в результате погубил. Странное представление о цене прогресса». «Мастер, плюньте ему в лицо!» «Тебе надо, ты и плюй». «Да запросто. Меняемся?» «Перебьешься». Эхзол подходит ко мне ближе. В нос бьет слащавый аромат цветов. Но моя вампирская сущность морщится, будто вдохнула трупного смрада. «Я знаю этого паразита и знаю, что он не может и не хочет подчинять тебя своей воле. Но за ним всегда шли люди, орки, эльфы, даже гоблины. Он явился в Аргарон несусветным дураком и должен был умереть в первые минуты. Но он не только выжил. Он обескуражил всех вокруг своими глупыми и непредсказуемыми поступками. От его слов со стыда покраснели даже орки. Но в нем что-то было, что-то новое, что-то революционное для этого мира. То, что заставляло следовать за ним. Сила, которую я не могу объяснить и по сей день». «Мастер! Он говорит о моей непреодолимой харизме и замечательном чувстве юмора. Разумеется, ни один тараканоподобный не в состоянии понять прелести такой силы». Эхзол продолжает. «Слабые видели в нем возможность перемен. Сильные недооценивали его. Поэтому он достиг невиданных высот в освоении магии. Когда хранители поняли, с кем имеют дело, он уже был одним из них. И для них уже было все предрешено. Арелья раздавил их, как копошащихся червей. Но какими бы хранителями они ни были, они все же не просто так назывались хранителями. Варгарон без них затрещал по швам. Вместо того, чтобы взять на себя их обязанности и спасти то, что еще можно было спасти, он украл у самого времени силу и создал то, на что не способны даже боги. Мост между противоположными друг другу мирами. Ценой потери всех, кого он любил и ценил, сама Вселенная перевела на него взгляд, из-за чего ему пришлось развоплотиться и трусливо прятаться. И что ты думаешь, человек? Его жертва принесла положительные плоды? Да, первое время в Варгароне раскатывали колесницы без лошадей, огромные железные птицы и... Автотранспорт и самолеты. Я знаю, как это называется, Арелья. Каждое произнесенное иномирное слово отдается эхом боли по Варгону. Потерпит. Экзол рычит, наклоняется надо мной. Наконец вижу, что у него под капюшоном. Множество красных глаз, жвалы, сотни мелких заостренных зубов. Вы с Арельей чужаки в этом мире. Я же был сотворен здесь. Это мой мир, не ваш. Один раз я уже помог ему. И жалею об этом не одну тысячу лет. И вот теперь он явился снова с еще одним проходимцем с земли и просит помощи. Вы двое о чем вообще думали, явившись ко мне? Пока что я склоняюсь к тому, что лучше погибну в попытке остановить вас, чем помогу. На разум накладывается магическая пелена защиты, да такая, что к горлу подступает тошнота. Костя закрывается от Эхзола, чтобы тот не услышал, о чем мы говорим. «Он сильно изменился. Всегда был трусом, а тут на тебе, герой. Мастер, я все». «В смысле ты все?» «А вы не видите, что ли? Он зол на меня. Я знаю, когда не справлюсь с чем-то, поэтому настал ваш черед». «О чем вы разговариваете?» Зло шевелит жевалами Эхзол. Вздыхаю. «О том, что Костя, то есть Арелия, передает бразды переговоров мне». «Очень похоже на него поджимать хвост при любой опасности. Что ты предложишь мне, а? Что может быть равноценным жизни моего мира?» «Это он отлично придумал. Мне бы такого торгаша в команду». Эхзол выпрямляется. «Хотя нет. Почему я разговариваю с вами двумя? Ты! Ты услышал меня. Почему ты здесь?» Экзол поворачивает голову на Альдавира, нисколько не смутившегося таким вниманием. «Я давно потерял смысл жизни. Почему меня должна интересовать жизнь Варгона? Я здесь только ради знаний. С этими двумя я за месяц узнал больше, чем за всю жизнь». «Понятно. А ты?» Тина слащаво улыбается. «А я стараюсь не отвечать на вопросы незнакомых мне мужчин. Или вы настаиваете?» «Настаиваю». Тина вопросительно смотрит на меня. Утвердительно киваю. «Я живу местью, господин Экзол. Я мечтаю возродить былую славу альвов. Для этого нужна сила. Много силы и быстро. Я вижу возможность получить ее. Этого достаточно для вас, уважаемый господин Экзол?» «К сожалению, достаточно. Мне все понятно. Как всегда, Арелия ведет за собой лишь рабов, манипулируя их примитивными стремлениями. Теперь ты...» — смотрит на меня. «Главный поводырь. Отвечай». Вздыхаю. «Если честно, то Варгон меня просто утомил. А твои слова, что в Цитнопеше находится мост между моим миром и вашим, дает надежду, что Арелия не соврала, и я смогу вернуться». «И это все?» Экзол аж трясет от разочарования. «Это все? Тебе плевать, что может стать с нашим миром?» Вот теперь нужно слова подбирать максимально осторожно. «Вовсе нет. Здесь живет много тех, к кому я привязался и кого уважаю. Это глубокий и интересный мир. Но ты правда думаешь, что если я откажу Арелии, то это его остановит, м? Правда думаешь, что у него нет запасных вариантов?» А теперь самый главный вопрос. «Ты уверен, что если Арелия попадет в Цитнопеш без меня, другими средствами, то Варгону от этого станет лучше?» Как можно более намекающе смотрю на черноту под капюшоном, стараясь не думать о том, что я действительно планирую сделать. Не думать, не думать. Оставить глубоко в подсознании. Защитить от Кости эти мысли. Я не знаю, как глубоко он в меня залез. Лишь на мгновение Ноэхзол делает паузу перед ответом. «Я не помогу вам. Проваливайте пока целы». «Верно. Экзол не должен был соглашаться. Иначе это было бы подозрительно. Надеюсь, что мы с ним поняли друг друга, и что он хоть немного, но поверил в меня». «Мастер, без этого таракана мы до Цитнапеша не доберемся. Это многие месяцы хода по мертвым землям, кишащим дикими орками, утропиями, высшими личами и другими тварями, о которых я даже рассказывать не буду». Пожимаю плечами, прикидываясь дурачком. «Что поделать? Придется пешком. Справимся как-нибудь». Костя хотел, чтобы я сам торговался с Экзолом, чтобы я придумал, как расплатиться с ним за то, что больше нужно Косте, чем мне. Но если я не справлюсь с переговорами, то... Что тогда Костя планирует предложить Экзолу? Совершенно очевидно, что он готовился к встрече с ним давным-давно. И что Бум и Бо не просто так спали последние дни. И что уговорил он их взять с собой не просто для моего пропитания. Эти два балдуя были запрограммированы Костей привести нас сюда. Вглядываюсь во мрак под капюшоном Экзола. А мрак пристально вглядывается в меня.